Никайм. Выжженная земля. Отчаяние. Момент, когда умирает всякая надежда, и неизбежность конца обрушивается, как удар меча, направленный прямо в шею, или горячее дуло, прижатое к виску. Если везет, если фортуна благоволит тебе, то отчаяние будет кратким. Но везет не всем. Для некоторых отчаяние — медленное соскальзывание, разъедающее отречение, подобное тому, как возраст одолевает плоть или ржавчина металл. Оно опустошает, отрезает все, чем ты был, и заменяет это чернотой. Так мне говорили. Я никогда в жизни не поддавался отчаянию, даже во времена тяжких испытаний на моем родном мире огня и пепла, когда жар обжигал спину подобно клещам кузнеца, или сахарк, жаждущий вкусить моей плоти, шел за мной по пятам. Не верил я в то, что могу потерпеть неудачу. Надежда всегда была со мной. Тогда я был обычной, плотью и кровью, всего лишь человеком, чьи кости не срастаются за минуты. Кровь не сворачивается за мгновение, а кожа не такая черная и твердая, как оникс. Сейчас у меня глаза из огня, под стать миру, породившему меня сначала как смертного, а затем снова, во время моего превращения в легионера. Мои братья называют меня Растаном, а моя рота — капитаном. Сейчас этот ранг почти бессмысленен, потому что не осталось воинов, чтобы обращаться ко мне по званию. Поэтому я просто Растан. Не просто человек. Сверхчеловек. Трансчеловек во всех смыслах этого слова, учитывая все преимущества, которые мне даровал отец. Когда я был человеком, то никогда в жизни не поддавался отчаянию. Всегда верил, что преуспею. У меня была надежда. Сейчас я космодесантник 18-го легиона Саламандр, один из огнерожденных, истинный сын вулкана. И впервые в жизни я познал отчаяние. Взрыв раздался на далеком хребте, осветив огромную темную равнину. Резкая магниево-белая вспышка превратила нашу темно-зеленую броню в одноцветно-серую, хотя наши глаза все еще пылали, подобно огням кузни. Усабиус и я инстинктивно пригнулись и приготовились к предстоящей сейсмической дрожи. Хотя за последние несколько дней даже мерзкая вспышка зажигательных снарядов стала делом обычным. Или недель. Даже месяцев? Время перестало иметь значение, когда мы быстро осознали, что живем в долг, а песок в наших часах близок к концу. Те, у кого более искаженный взгляд на вещи, могли бы сказать, что нам повезло, что иметь вообще хоть какое-то время само по себе уже удача. Но они бы ошиблись. Мы жили в аду. Аду из черного стекла, где все было неправильно и вело к безумию. Даже такой закаленный воин, как космодесантник, мог сойти с ума от такой подлости. В разных культурах для такого состояния бытия были разные названия. Я слышал, что сыны Руса называют его Рагнарёком, другие — Армагеддоном. Мы — Саламандры. Темпус инфернус, или время огня. Но я полагаю, что после многие будут называть это просто ересью. А сейчас мы знали это как Истван. Мы сложили ношу, припали к земле и поползли, скрываясь за камнями и выжженными развалинами десантных кораблей. Эти военные левиафаны могли перевозить целые боевые роты и сопровождение, из техники, сервов, адептов механикум и дредноутов. А сейчас их сбили и выпотрошили. Внутренности с развешенными телами гнили в пропитанном дымом воздухе. Склепы, точь в точь. Да и тот маленький, грязный клочок земли, где мы присели, был похож на двор ненавистника машин. Лендрейдеры, носороги и останки спидеров вместе с массивными десантными кораблями в беспорядке лежали на нашей позиции, как на железном кладбище. Я не чувствовал себя в безопасности, несмотря на то, что между нами и охотниками был угольно-черный фюзеляж десантного корабля. Звуки перестрелки еще далеко, а взрывы гремели на расстоянии. Безопасности не было нигде, и когда-нибудь нас тоже сметет волной гнева, которая опустится на Ургальскую впадину, подобно облаку, в котором единственной постоянной было братоубийство невиданного масштаба. «Не дай ему ерзать», — сказал я Усабиусу, зная, что мой брат не позволит нашему грузу выдать позицию. Даже в пустошах, вдалеке от Ургальских холмов, между нами и покоем было слишком много черного песка. Я обернулся и увидел, что он тихо говорит что-то успокаивающее полумертвому гвардейцу Ворона, которого мы несли. Десантный корабль, за которым мы прятались, принадлежал его легиону. Черное на черном. Опалины от ужасного огня, уничтожившего корабль, стерли белую эмблему Ворона из крыла, из развороченного корпуса. Огибая нос корабля, наполовину погребенный в темном песке, я старался измерить уровень угрозы за пределами нашего ненадежного убежища. И увидел стаю из 8 воинов в броне цвета морской волны с черной оторочкой по краям доспехов, вооруженных силовыми булавами, глефами и цепными клинками. Цепное оружие громко рычало, соперничая с мрачным смехом убийц и механическим лаем их зверей. «Эскадрон смерти», — сказал я Усабиусу, который никак не отозвался, — «с мастифами! Слепь охотников нет!» И почти почувствовал, как расслабился мой брат от последнего примечания. Мое же настроение не улучшилось, но ведь я мог видеть, что происходит с заносом десантного корабля в небольшом овальном овраге. Эскадрон смерти окружил еще 3 воинов. 2 в угольно-черной броне с белой рукой на левом наплечнике и 1 в еще более темном доспехе с отсутствующим шлемом, больше не скрывавшим белое как мел лицо. Я увидел 2-ю группу охотников, на сей раз 6, с болтерами на изготовку из того же проклятого легиона. 1 нес ракетомет, причину взрыва, приковавшего нас к этому месту. После нескольких мгновений напряженного молчания Усабиус спросил: «Двигаться можем?» Я покачал головой, приказывая ему не двигаться. «Не надо Усабиусу это видеть. Он захочет сражаться, попытаться спасти этих воинов из смертельной ловушки и подпишет себе смертный приговор. Не для того я спас его от неминуемой смерти, чтобы он выбросил свою жизнь на ветер. Я не меньше хотел их спасти, но собрал всю волю в кулак, чтобы не двинуться. Потому, когда ловушка захлопнулась и охотники приблизились, я ждал и наблюдал, и ненавидел себя за это». 3 в черном были сильно ранены, но 2 все равно атаковали, взмахнув громовыми молотами. Я невольно вздрогнул, когда 3 болта зазвучали, как барабаны на параде. Стаккато, раз, два, раз, и железные руки задергались от их смертоносного перестука. Один упал с развороченной грудью и оторванной у плеча рукой. Я увидел искры, переплетенные извивающиеся провода, выдранные из разъемов бионической руки. Кисть отломилась у запястья, оторванная кинетической энергией болтерных зарядов. Мышцы ощущались как свинцовые слитки, плотные и тяжелые. Понял, что сам напряг их. Кровь гулко стучала внутри черепа. Мой улучшенный метаболизм распознал посылаемые мозгом электрические сигналы и приготовился к бою. Я успокоился и вновь приказал Усабиусу, услышавшему выстрелы и зашевелившемуся, оставаться на месте. «Не двигайся», — мысленно велел я, увидев, как погиб второй из железных рук, пронзенный цепным мечом и затем забитый до смерти. Его последним криком стал механический треск псевдостатики, от которого моя горячая, как лава, кровь застыла в жилах. «Брат!» — настаивал Усабиус сзади. Произнесенное сквозь сжатые зубы слово звучало как проклятие. Гвардеец Ворона выскользнул из сети, воспользовавшись тем, что внимание отвлеклось на других. Быстро, как молния, проскочил мимо своих несостоявшихся мучителей, выпотрошив одного и срезав половину лица другого когтями. Сыны Хоруса, ругающиеся и невнятно бормочущие, захлебываясь собственной кровью. Это доставило мне гораздо больше удовлетворения, чем должно было, и на мгновение я воспротивился произошедшей внутри перемене. И когда гвардеец Ворона сбежал, я осмелился надеяться и хотел вскинуть сжатый кулак в жесте вызова и победы. Ждал и смотрел, когда дульные вспышки осветили тьму и последовали крики и суета. Охотники вновь пытались захлопнуть ловушку. Затем лед в моей крови вернулся. Сейчас от птичьего крика страдания. Кто-то впереди нас умирал. И через несколько минут я увидел беглеца, поднятого на восьмиконечном кресте. Урывками видел, как его распинали. В свете вспышек зажигательных снарядов и тусклом переливающемся мерцании погребальных костров. Вдоль линии горизонта было видно длинную цепь этих пылающих насыпей с телами вместо горючего, телами моих братьев. Груды были огромными, по сравнению с некоторыми даже ургальские холмы казались маленькими. Казалось, что одна состоит только из черепов, но вглядываться не стал из-за возникшего странного чувства гнева и тошноты. Где-то там была крепость, в которой падший сын императора спланировал этот обман и наблюдал, как он притворяется в жизнь. Отвел взор, стараясь избавиться от мучительных криков распятого, и увидел, что ко мне что-то ползет. Из-за резких движений, похожих на паучьи, не сразу осознал, что. И отпрянул, когда понял, что это рука, та самая, оторванная взрывами болтов у одного из мертвых воинов во время расстрела. Ужаснувшись от ее вида, я, не думая, растоптал ее и взглянул вперед. Эскадрон смерти замедлился. Громоздкие силуэты виднелись сквозь ревущие костры за ними. Гончие рычали на поводках. Предатели мучили и упивались этим. Я знаю, что такое боль. Я причинял ее врагам и получал в ответ. Даже пытал пленных, когда нужно было разузнать о планах битвы или выяснить неясные цели задания. После этого во рту появлялся привкус, похожий на пыль шлаковой равнины. Но тут было нечто иное. У моих действий, как бы они мне не были отвратительны, была цель. Жестокость, которой бойцы эскадрона смерти подвергли гвардейца Ворона, была животной, ничем не вызванной. И мне приходилось бороться с собой, чтобы не вскинуть болтер и не избавить беднягу от мучений. Потому что, сделав так, я раскрою наше местонахождение, и следующими на восьмиконечных крестах окажемся мы. Поэтому мы были вынуждены стоять и слушать, как предатели развлекаются. Гнев у Сабиуса чувствовался в воздухе, как резкий электрический привкус. Я предупреждающе поднял руку. «Жди!» «Это долго не протянет!» Кипя от гнева, огрызнулся он, показывая на того раненого гвардейца Ворона, которого мы несли. «Мы тоже охотились за выжившими, и чтобы выжить, чтобы добавить в часы песчинок и получить еще времени для ответного удара, чтобы отомстить, потому что так и не поняли, почему». Для меня и у Сабиуса было еще кое-что, что-то, что мы искали. Мы были поблизости, когда услышали стон изнутри десантного корабля и нашли внутри сына Коракса, лежащего в луже собственной крови. Сейчас тот был неподвижным, тихим и больше не стонал. Это беспокоило сильнее, чем я мог показать Усабиусу. Признать, что наши усилия спасти раненого оказались бесплодными, означало признать и другую истину, которой мы еще были не готовы.